Глава 14. Шальная гроза. Лика. На моей голове лежала толстая, увесистая книга, с которой я ходила взад-вперед сбоку от подиума. Краем глаза я видела, как некоторые девушки, что уже имели опыт работы моделью, смотрели в мою сторону с усмешкой. Благо, таких было немного. Леона вылыбится, а сама забыла, наверное, как в первое время с такой же книжкой ходила. У нее походка была, как у раненого кузнечика, — шепнула мне Лина, одна из моделей, с кем мне предстояло участвовать в показе. Я улыбнулась ей в ответ и снова принялась расхаживать туда-сюда. «Молодец, Лика, делаешь успехи», — похвалил меня Виталий. Вместе с братом Михаилом они готовили ежегодный летний показ вечерней и свадебной моды, дни до которого стремительно летели. Я уже научилась правильной подиумной походке. Постепенно я стала замечать, что привыкаю так ходить и в повседневной жизни. Это отметила и Эльвира, сказав, что подиум благотворно влияет на мою осанку. Май стремительно пронесся. Яркий, цветущий и щебечущий, он уступил дорогу лету. В какие-то СМИ, посвященные светской хронике, просочилась новость о скорой свадьбе Станислава Соболевского. На самом деле мы планировали пожениться в следующем году, но никому особо об этом не рассказывали, кроме самых близких и друзей. Евтоям кипели, как старый чайник, забытый на плите. Было заметно, что банальная женская зависть так и лезет у них из ушей. По всей видимости, курицы следили за страницей Стаса. Или моей. Или двумя сразу. С ним мы договорились, что самые романтические кадры оставляем для себя. И если выкладываем совместные фото, то выбираем более нейтральные. Стоит заметить, что статус невесты Станислава Соболевского привлёк ко мне внимание некоторых королев в университете, и это мне совсем не нравилось. Понадобилось время, чтобы как-то отключиться от этого и не замечать взгляды и шепотки, направленные в мою сторону. Хотя, если быть точнее, то все это я замечала и сейчас. Но это уже так меня не трогало. Привыкла, что ли? Один весьма примечательный случай произошел у меня недавно с одногруппницами. После этого случая я еще больше полюбила своего будущего мужа и окончательно поняла, что это то самое крепкое плечо, за которым можно спрятаться от всех невзгод. Годичные курсы, на которые ходил Стас, уже закончились, и успешно сдав экзамены, он теперь мог похвастаться корочкой психолога. Вот за этой самой корочкой он и приехал в университет. А потом, помня, что сейчас я должна быть в 211-й аудитории, решил зайти ко мне, пока перерыв. На самом деле, я подозреваю, что он, зная мои отношения с одногруппницами, просто-напросто желал оградить меня от их агрессии. Стас зашел в аудиторию как раз в самый разгар моей ссоры с Ритой Злобиной и всей компашкой Евтоям. «Да ты самая обыкновенная лицемерная тварь!» — верещала Рита, охваченная яростью. «Знаем мы таких. Я не такая, я жду трамвая. А на деле вся твоя скромность — не более чем искусная маска, под которой кроется...» «Я бы хотел сказать, что судить людей по себе неверно, но ты и даже внешняя скромность — понятия противоположные», — угрюмо заявил Стас, стоя в дверях и глядя на Риту таким ледяным взглядом, что она сразу как-то вся сникла. В аудитории повисла тишина, в которой шаги Стаса, подошедшего ко мне, звучали особенно громко. «Значит так», — произнес мой будущий супруг таким тоном, что я невольно поежилась. «Ваше отношение к моей невесте мне известно». «Она сама!» — попыталась что-то вставить Рита. «Заткнись», — рыкнул Стас и окинул мою группу тяжелым взглядом. «Мне наплевать, что вы все думаете о Лике. Но мне не все равно, как вы к ней относитесь. Ваше мнение о ней — это ваша проблема. Живите с этим, как хотите. Быть белой вороной среди вас — это даже похвально. С этого дня, как хотите и что хотите, делаете со своим отношением к Лике. Хоть взад его себе засуньте. но чтобы о подобных выпадах в ее сторону я даже не слышал, ясно? Отвалите от нее раз и навсегда. И только попробуйте вякнуть в ее сторону. Я найду тысячу и один способ заткнуть всех вас». Его властный тон и суровый взгляд, казалось, пригвоздили всех и каждого в аудитории. Никто даже не пикнул. Мне же хотелось его расцеловать. «Пойдем, выйдем на минуту», — сказал мне Стас, коснувшись моего плеча. «Конечно», — закивала я, желая покинуть аудиторию и не возвращаться. Держась за руки, мы вышли в коридор, и я порывисто обняла своего принца. «Стас, спасибо тебе, спасибо», — горячо шептала, уткнувшись ему в грудь. «Что там вообще произошло?» — спросил он. «Ой, да как обычно. Начали ко мне цепляться, подкалывать, что нашла себе богатенького мужика и теперь стала его содержанкой». «Ну, понятно. Девочки озвучили свои несбывшиеся мечты», — хмыкнул Стас. «Не бери на свой счет, это просто черная зависть». «А ты куда сейчас?» — уточнила я. «Ну, вообще, я собирался подождать тебя и потом поехать домой, ко мне». «Если хочешь, можем заехать и пообедать в твоем любимом кафе», — предложил Стас. Я посмотрела на него, на его жесткие, четко очерченные губы, дернувшиеся в слабой улыбке, и на меня накатили воспоминания о тех чувственных моментах, что мы делили на двоих. Я помнила, какое немыслимое наслаждение могут дарить эти губы. Стас восхищал меня, и этот восторг подстегнул возбуждение, дремавшее в крови. Оно, лишь получив благодатную искру, тут же зажглось, разлилось по венам кипучей лавой, и все, чего мне хотелось в этот момент, содрать с него одежду, ощутить прикосновение этих сильных рук и его сильные толчки в своем теле. Я облизнула губы. «Лика?» Голос Стаса вырвал меня из плена приятных фантазий. «А поехали домой сейчас», — предложила я, мысленно уже раздевая Стаса. «А как же твой зачет? напомнил он. «У меня автомат по этому предмету, а значит, я имею право не присутствовать на сдаче. Нужно только старосту предупредить, и можем ехать». «Ну, хорошо, как пожелаешь», — улыбнулся он. Забрав сумку из аудитории под злобные взгляды куриц, я предупредила Яну, что уезжаю, потому что у меня автомат. И уже через 10 минут Майбах Стаса ехал по городской дороге, петляя среди других машин. Накатившее возбуждение и не думало уходить, наливаясь тугим свинцовым узлом внизу живота и требуя срочной разрядки. «Заедем пообедать в Неаполь», — уточнил Стас. В ответ я отрицательно мотнула головой. «Ты не голодна?» — спросил он. «Очень голодна», — ответила я глухим голосом. «Только вот мой голод несколько иного толка». Моя рука легла на бедро Стаса. Он с шумом выдохнул. «Вот оно как. Я утолю твой голод, Лика. С удовольствием», — ответил он, бросив на меня быстрый, но очень красноречивый взгляд. «Потерпи немного». «Терплю», — ответила я. Небо, бывшее ясным с утра, сейчас заполонили темные грозовые тучи, среди которых то тут, то там вспыхивали яркие трещины молний. Мы выехали на загородную трассу, когда на лобовое стекло упали первые крупные капли дождя. Их становилось все больше и больше, и тут сверху словно кто-то открыл кран. Видимость стала в разы хуже, а нам оставалось совсем немного. Скоротав дорогу через лес, мы выехали в поле, где была всего одна двухполосная дорога, которая ведет в поселок. Стас съехал с трассы, предложив переждать бурю, а потом снова отправиться в путь. Наверху грохотало так, словно прямо над нами кто-то стрелял из орудий. «У тебя мурашки по коже», — вновь заговорил Стас, показывая взглядом на мои ноги. «Замерзла?» «Есть немного», — кивнула я. Он включил обогреватель в салоне. «Сейчас согреешься», — улыбнулся Стас. «Лучше сам меня погрей», — заявила я и, прильнув к нему, прижалась к его рту губами, провела языком, млея от его вкуса. Стас. Ее страстный порыв зажег внутри меня огонь такого дикого желания, что сладостная тяжесть в паху превратилась в боль. Я не стал глушить мотор, да и обогревателя решил оставить. Мы перелезли на заднее сиденье автомобиля, и Лика с видом роковой соблазнительницы уверенно уселась на мои бедра, крепко стиснув их ногами. Хочу. До безумия. До спёртого дыхания. Хочу ее всю. За закрытыми стеклами авто бесновалась непогода, и ее мятежный дух передался и нам. Лика торопливо освободила меня от рубашки и набросилась жадными голодными ласками на мои плечи, шею и губы. Я вдохнул ее цветочный аромат, ощутив, как от него сладостная боль в паху становится невыносимой. Она выдохнула мне в губы, и мой язык проник в ее рот в глубоком поцелуе. Я задрал ее платье, касаясь руками обнаженных бедер. Желание слиться с ней воедино выжигало разум, и со сдавленным стоном я прижался губами к ее шее, провел языком. Дыхание Лики было частым и рваным. От ее прикосновений я окончательно потерял голову и принялся освобождать ее от платья. Огладив плечи, спустил лямки вместе с бюстгальтером из тонкого кружева. Острые темно-розовые соски манили прикоснуться к ним, и я сомкнул губы на одном из них, с наслаждением посасывая. Протяжный стон Лики всколыхнул вожделение, и казалось, что я сейчас одна сплошная эрогенная зона. Где бы ни скользили ее руки, покусывали ее зубки и прикасались губы, мне было так невыносимо хорошо, что уже безумно хотелось войти в нее. Лика погладила мой пах и ловко расстегнула ремень и брюки, спустив все это до бедер. Потянувшись к тонкой полоске ее трусиков, я с легкостью их разорвал и ворвался в ее изнывающее от вожделения тело. Она вскрикнула, прижалась ко мне и тихо застонала, когда я, держа ее за ягодицы, принялся направлять ее движение. Вот так. Быстро-быстро. Резко. Еще резче. Жестче. А теперь медленно и плавно. Снова глубокий поцелуй. Сплетение языков. Быстрые рваные движения. Торопливый стук сердец. Ощущение шелковой кожи под языком. Тонкие, изящные пальчики, впившиеся в мои плечи. Пленительный жар ее тела и сладкие стоны, от которых у меня окончательно сорвало тормоза. С рыком я принялся яростно двигаться в ней, крепко держа за бедра. Снова встретились губами. Как же это восхитительно. Остро, сильно, мучительно прекрасно. Так хорошо, как не было ни с кем и никогда. Движения набирали темп. Сознание заволакивало багровой пеленой экстаза, и вскоре по ее телу прошла дрожь. И Лика вскликнула, прижавшись ко мне. Я дал ей время опомниться, и спустя несколько яростных толчков достиг пика наслаждения. Тело окатило жаркой волной неги, и я вцепился в ее бедра, изливаясь в ней жидким огнем. «Ну что, согрелась?» — спросил я, гладя ее по спине. «Еще как», — ответила Лика, довольно улыбаясь. Непогода продолжалась, но дождь сейчас стал реже, и видимость немного улучшилась. Вскоре мы приехали домой, но в сам дом попали еще не скоро. Стоило нам оказаться в гараже, как Лику снова обуяло возбуждение, и из машины она меня так быстро не выпустила. Впрочем, я и сам был совсем не против.